Глава 46. Его тайна. Игорь. Давай. Выбираю из коктейля с креветками крупную жертву и протягиваю Снежане. Она берет ее с моей вилки ртом, показательно жмурится от удовольствия. Умница моя. Снежок настоящая обжора. Сначала ела немного, хоть и с аппетитом, зато теперь... Закажите ей то и это, и с подвы под вертом, еще и соус поострее. А я ловлю кайф от того, что имею возможность угощать ее разными деликатесами. Зря держу ресторан, что ли? Уж девушку свою 100% смогу прокормить, сколько бы она ни ела. Тем более, что за заказы мне в Сапфире платить не приходится. Подают все с пылу с жару и в лучшем виде. Однако, если Снежана будет уплетать такими темпами, скоро покруглеет килограмм на 8-10. Хотя ночами мы с ней сжигаем изрядное количество калорий, так что пусть ест. Мы ждем ее подругу с бойфрендом. Те запаздывают, и я решил, что можно начать ужинать без них. Теперь развлекаюсь, скармливая Снежане самых вкусных морских гадов. Заодно любуюсь моей красавицей. В этой женщине эротично все, даже то, как она вытирает с подбородка красный соус. Скажи мне, кто в 14, что Снежок будет есть у меня из рук, умер бы от смеха или счастья. Еще вероятнее, задохнулся бы злыми слезами, настолько сильно мне тогда хотелось с ней близости. Хоть какой-нибудь, неважно какой. Я тогда ею болел в прямом смысле этого слова. Да что там, я до сих пор ею болен. Интересно, что бы Снежана сделала, узная она, что я тюлень? Стала бы со мной спать? Так же охотно согласилась бы на переезд? Смотрела бы с таким же восхищением? Почему-то мне так не кажется. Представляю, как Снежана сморщила бы свое кукольно-милое лицо, отвернулась в отвращении, и обида аж до костей пробирает, хотя она пока еще ни разу на меня так не смотрела. Может быть, она когда-нибудь об этом и узнает. Но явно не сегодня. Сначала награжу ее своей фамилией, это как минимум. А там уже посмотрю, стоит ли вообще говорить. У меня для нее приготовлено более важное признание. Мои проблемы с зачатием ребенка. Об этом стоит сказать в первую очередь, но тоже не сегодня. Вот дождусь от нее слова на букву «Л», тогда уже решу, под каким соусом преподнести новость. Сразу разъясню, что готов обеспечить ЭКО, и буду молиться, чтобы она не послала меня, как это сделала бывшая жена. Сейчас я для нее супергерой. Эх, если бы была возможность им и остаться. Только не дотягиваю я до этой планки. Ох, как не дотягиваю. И да, когда ее катавасия с разводом закончится, хочу сделать ей предложение. Не сразу, конечно, не хочу пугать. Ей и без того развитие наших отношений кажется слишком быстрым. Хотя мне чертовски медленным. Я слишком долго хоронил в себе чувства к Снежане. И сейчас они выбрались на поверхность все разом. Оглушили, опутали. Связали по рукам и ногам страхом ее потерять. Но я совершенно точно не могу себе этого позволить. Отношения со Снежаной для меня самые главные в жизни. Они даже важнее тех, что у меня были с женой, я это четко понял. «Игорь, о чем ты думаешь?» – спрашивает моя прелесть, макая в острый соус очередную гигантскую креветку. Наклоняюсь к ней, слегка пьянею от клубничного аромата ее кожи, шепчу на ухо. «Представляю, как приведу тебя домой, стащу с тебя это короткое платье и...» И тут замечаю, как в зал ресторана входит смутно знакомая девушка. Рослая брюнетка с кудрями, торчащими в разные стороны. Через пару секунд я узнаю ее и замираю на полуслове. Светка Рябочкина. Снежана, кажется, моей заминки не замечает и машет именно ей. Светлане, своей давней приятельнице. Ну еще бы, они в школе были не разлей вода. Так это и есть та самая подруга, с которой она хочет меня познакомить. С опозданием доходит до меня. Мне везет, как утопленнику. Снежок уехала в столицу после 9 класса. Я же учился с Рябочкиной до самого 11. И все равно она вряд ли меня узнала бы, ведь в школе я был прыщавым жердяем с планеты Обжираловка. Однако я встречался с ней на встрече выпускников через несколько лет. Это было уже после моего преображения, поэтому она вполне может узнать. Хоть под стол прячься, ей-богу. Только это не в моем стиле прятаться под столом. Может и не узнать. Вдруг у нее паршивая память на лица. Бьется в конвульсиях мой мозг. Чувствую, как по мере приближения Рябочкиной мой пульс учащается, а кожа на лице буквально горит огнем. «Привет!» Она громко восклицает, когда подходит к нашему столику. «Я очень извиняюсь, что опоздала». «Лучше бы ты совсем не пришла». Ору про себя. «Да ничего», машет рукой Снежана. «А где твой спутник?» «Ой, тут такое дело. Он заболел, представляешь? И я как дурочка его прождала зря. Бежала к вам и сломала каблук. Вот». С этими словами Светлана поворачивается к нам задом и демонстрирует полное отсутствие каблука на одну из туфель. «Еле доковыляла. Ой, ой», – охает мой Снежок. «Ну ладно, после ужина мы вызовем тебе такси и поможем дойти до машины. Знакомься, мой Игорь». Светлана улыбается еще шире, смотрит то на меня, то на подругу и выдает немного растерянно. «Мы вообще-то знакомы. Лет так много. Вы надо мной сейчас подшучиваете, да?» «Узнала, сучка. Тут же понимаю». «Подшучиваем?» Удивляется Снежок и пока что еще не понимает, в чем дело. «Ну...» Тянет на высокой ноте подруга. «Это же наш Тюленьков!» Снежана на несколько секунд замирает, хмурится и яростно качает головой. «Нет, Светик, какой Тюленьков? Это мой Алпатов». «Эй, нет, дорогуша, у меня фотографическая память на лица, а я же адвокат. Это профессиональное. Игорь, ну ты же меня узнал, я же вижу». «Капут китайцам в Африке». Тихо бурчу. И вдруг Снежана охает, смотрит на меня круглыми глазами, тихо стонет. «Игорь». «Что? Не узнала, милая? Не ожидала? Сильно изменился, да?» «Странная штука. Говорю я, а слышится так, будто голос чужой. Издевательский, высокомерный. Хотя я совершенно не собирался задирать перед Снежаной нос или тем более издеваться над ней. В один миг вдруг превращаюсь из взрослого состоятельного мужчины в 14-летнего жердяя с полным отсутствием веры в себя». «Ничего не пойму», — мотает головой Светлана. «Как ты вдруг стал Алпатовым?» «Поменял фамилию, и что, это преступление?» Снова этот высокомерный тон. «Почему он из меня так и прет?» «Подожди», — продолжает Рябочкина. «Так ты не сказал Снежане, что вы вместе учились? Но ты же не мог ее не узнать. Она точь-в-точь как была в школе, только фигура изменилась. Снежану ты должен был точно запомнить, она же тебе нравилась. Все об этом знали. Разве не так дело было?» В этот момент мне очень хочется хлопнуть Светлану по затылку или запихать ей чего-нибудь в рот, чтобы наконец заткнулась. «Ничего не пойму», — хмурит брови Рябочкина. Видно, все же вспоминает ту историю, когда Снежана меня подставила. Гляжу на свою белокурую прелесть и замечаю, как она морщится, будто только что слопала гнилую мидию. «Так вот почему ты называл меня Снежком?» Лепечет она и отодвигается от меня. Сжимается в комочек. Ей противно, что ли? Это открытие отбойным молотком долбит меня в висок. И вдруг мой рот начинает жить своей жизнью. «Да, да, милая, ты уже почти месяц каждую ночь пыхтишь под тюленем. Не думала, что тебе понравится секс с тюленем, да? Что тебя, такую всю красивую королевну, попользуют по назначению». «Зачем ты говоришь такие вещи? Это мерзко!» Морщится она, а меня несет дальше. Это еще не мерзко, милая. Знаешь, что гораздо более мерзко? То, что ты сделала со мной 14 лет назад. Как ты подставила меня, унизила. Сам не понимаю, откуда в моем голосе столько обиды и желчи. Чуть не захлебываюсь всем этим. Снежана ухает. Так ты со мной встречался из мести? Я закашливаюсь, пытаюсь прочистить горло, чтобы продолжить обличительную речь. Объяснить ситуацию. В конце концов, оправдать свои слова. Но во рту все намертво пересохло, а мозги вдруг превратились в вату. Скажу по собственному опыту. С ватой вместо мозгов думается крайне сложно. В итоге на ум так и не приходит ничего стоящего. Выдавливаю лишь «не совсем так». Впрочем, Снежане мои объяснения, кажется, не нужны. Ее лицо вдруг превращается в надменную маску. Она больше не удостаивает меня ни единым взглядом, вскакивает с места и спешит вон из зала. «Ты придурок!» – фырчит Светлана, встает, хватает сумку подруги и свою, и хромает вслед за ней.